Вот для примера один рассказ о посещении отцом Иоанном одного из частных странноприимных домов. Рассказ передан здесь в сильном сокращении, но словами подлинника. Дом Матрёны Марковны принял праздничный вид. Комнаты были прибраны на удивление. Буквально все сияло, но главное сияние было на лицах паломников и паломниц, собравшихся воедино в соседней с моей комнатой просторной горнице. Благодаря отдельному помещению я отвоевал себе счастливую привилегию на отдельный молебен с тайной надеждой побеседовать с отцом Иоанном хотя бы на 5 минут с глазу на глаз, тогда как мои соседи терпеливо рассчитывали на общую для всех молитву. Паломницы преобладали над паломниками, и все они были разодеты по-праздничному, в ярких платках и пестрых ситцах, принадлежа к простому классу. Мужчин было 6, купец, солдат, 2 мастеровых, какой-то осунувшийся человек с синим подбородком, по-видимому, провинциальный актер, и, наконец, некий чиновник с сыном-подростком в гимназическом мундирчике. Чиновник желтый, худощавый, со сгорбленным носом, черными закрученными кверху усами, походил на оперного Мефистофеля. Вдобавок он был в полном параде, в мундире, в орденах и при шпаге. Центром общего внимания служила Матрёна Марковна, которая являла собою подобие матери-командирши своего духовного экипажа. На улице стояла сторожем бабёнка, которая всматривалась вдаль, не видать ли дрожек с отцом Иоанном. Она-то голосила «Поехал к Мешковым» или «Молебствует у Глушковых». То пронзительно кричала «Едет, едет», но ложных тревог было 5. Наконец она влетела в горницу и с радостным исступлением возопила «Приехал!». Матрёна Марковна вошла в мою комнату и таинственно мне шепнула «Батюшка беспременно к вам первым взойдет». Я взглянул на часы, стрелки показывали 3:30. Прошло 10 томительных минут, и дверь в мою комнату распахнулась. Вошел отец Иоанн, вошел очень стремительно, молодой, спешной походкой, с горящим пронзительным взором, с ярким румянцем на нервно вздрагивающих щеках, с разметавшейся по затылку русой прядью. Во всей его фигуре, в его движениях чувствовалась какая-то непередаваемая, чудесная вдохновленность человека, еще не остывшего от недавнего молитвенного порыва. «Ну, говорите, что вам нужно?» «Разумеется, я сказал». Разумеется, отец Иоанн прочел молитву и собеседовал. Я был подавлен великим сердцеведением кронштадтского пастыря. Да, этот человек, в первый раз меня видевший, говорил со мною так, как будто жил под одной со мною кровлей 10 лет. В заключении своего краткого собеседования отец Иоанн крепко поцеловал меня в лоб и промолвил: «Спасибо за доверие, голубчик. За доверие спасибо». Бедные мои соседи, как они, должно быть, истомились во время собеседования, хотя, в общем, оно не превышало и 20 минут. Дверь шумом распахнулась, и на пороге стеснилась многоголовая толпа. Матрёна Марковна властным жестом заставила толпу отступить, захлопнула двери и вытащила из толпы за рукав очень жалкого на вид субъекта. «Вот, батюшка, племянник мой, сапожник, пьет без просыпу. И до тех пор, говорит, буду испевать, пока батюшка не благословит снять с него мерку для сапог». «Правду она говорит». Тут без слов, обливаясь слезами, рухнулся наземь к ногам батюшки. Отец Иоанн пожал плечами, добродушно улыбнулся и промолвил: «Ну ладно, снимай». Потом одна странница преподнесла отцу Иоанну просфоры. «Вот эту вынула о твоем здравии у Тихона Задонского, вот эту у Тихона Калужского, а вот те 2 у Троицы Сергия и в Киевской лавре». «Спасибо, милая, только зачем мне все это? Ведь я, иерей, каждый день вкушаю просфоры». Потом появились еще 2 женщины, обе, по-видимому, были сестры, старые девы, и принадлежали к купеческому сословию. В руках у каждой было по большому пакету. Одна поднесла два шитых шелками воздуха для пречистой чаши, а другая — богатый изукрашенный покров для плащаницы. Батюшка благословил обеих сестриц и опять полуукоризненно покачал головой. «Голубушки мои, спасибо. Только ведь ничего не надо нашему собору. Богат он и так. Вот ежели в какое бедное село послать ваше рукоделие, это дело иное». «Как соизволишь», — заголосили сестрицы. «Иван Палыч», — крикнул отец Иоанн, в один миг, как из-под земли, вырос молодой псаломщик. «Вот пример одной, отошли в село, о котором я тебе еще вчера говорил». В ту минуту из толпы вынырнул дюжий парень, похожий на артельщика. В руках у него был увесистый пакет. «Из Рыбинска, на пострадавших от неурожая». Отец Иоанн благословил артельщика и вручил ему одну из просфор, которыми наделила его странница. Другие просфоры он дал двум сестрицам. «Батюшка, скоро ли к нам?» — вырвался из толпы умоляющий женский вопль. Отец Иоанн встал и прошел в общую горницу. Начался молебен. Потом стали прикладываться к кресту. Как раз передо мной прикладывался чиновник, похожий на Мефистофеля, с подростком-гимназистом. Он представил отцу Иоанну своего подростка с усердной просьбой благословить его перед началом учебного года. Отец Иоанн ласково погладил мальчика по голове. «В математике поди, молодец». Родитель пришел теперь в совершенный восторг. «Удивительно быстро, и просто не поверите». «А в языках поди слабоват». «Совсем слабоват, именно в языках». Отец Иоанн сделал новоиспеченному гимназистику краткое наставление и троекратно благословил его. Гимназистик тоже все время блаженно улыбался, а когда батюшка стал его благословлять, вдруг заплакал радостными детскими слезами. В глазах Мефистофеля тоже стояли слезы. Вдруг толпа до того стиснула отца Иоанна, что ему пришлось отступить в противоположный угол комнаты. «Ну зачем так? Ну пустите!» — кротко протестовал отец Иоанн. Но ничего не помогало, и общее смятение только усиливалось. Одна баба пихала ему какие-то письма из губернии от болящих с родственников, другая — пятирублевую бумажку на помин души какого-то Кондрата, третья для чего-то совала целый узел с яблоками и так далее. Без Матрёны Марковны отцу Иоанну пришлось бы совсем плохо. Она протискалась, взяла его под локоть и провела благополучно до чайного стола. Расторопный псаломщик тем временем отбирал от баб письма и деньги и расспрашивал у каждой, в чем дело. Наконец и чай налит. Но не тут-то было. Едва отец Иоанн поднес чашку к своим губам, толпа, охваченная каким-то стихийным порывом, шарахнулась в его сторону и чуть не опрокинула чайный стол. Отец Иоанн тотчас же поставил чашку обратно, мигнул псаломщику и стремительно направился к выходу. Толпа бросилась за ним, через кухню и коридор, на луговину двора, где у ворот дожидались обыкновенные дрожки. Добраться до экипажа было не так-то легко. Наскоро благословляя направо и налево, отделяя мелочью протиснувшихся к нему бродяг, отвечая бегло на просьбы и вопросы, очутился он, наконец, около дрожек. Молодой псаломщик ловким движением подхватил его и усадил в дрожки. В одно мгновение ока он очутился в дрожках сам и, крепко обхватив отца Иоанна, ввиду волновавшейся вокруг толпы, крикнул кучеру «Пошел!». Этот быстрый маневр, однако, не помешал взобраться на дрожки и усесться в самых ногах отца Иоанна какому-то горбатому бродяжке и уцепиться сзади за сиденье дрожек какой-то плачущей бабе в раздувающейся красной юбке. «Щеглов» у отца Иоанна Кронштадтского из сборника «Нива» за 1892 год. Имеется немало и других описаний посещения отцом Иоанном странноприимных домов, из которых видно, с каким тем или иным тяжким горем с разных концов России стекались люди к отцу Иоанну, и как трудно было бы ему оказывать им духовную помощь, если бы не полагался он на благодатную помощь свыше. Вот для примера запечатленная иеромонахом Михаилом целая небольшая галерея типов разных горемык, искавших его помощи. Предлагаемый пересказ неизбежно передан здесь в, возможно, сжатом виде. В квартире, разделенной на две половины, среди множества паломников, находились, во-первых, торговец Тихонов с женой. Тихонов по вине племянника оказался невольным растратчиком. Жена спасла его в последнюю минуту от петли и полупомешанного привезла к отцу Иоанну. Во-вторых, крестьянин-погорелец, у которого три раза сгорело имущество. Несчастье заставило его задуматься над неправдами своей жизни, и после молитвы ему приснился путь с юга России, где он жил, в Кронштадт. Много станций, и, наконец, церковь, и там добрый батюшка. Двинувшись в путь, он увидал все так, как ему снилось. В-третьих, родовитый помещик, некогда крутой, от встречи с отцом Анном ставший кротким благотворителем. В-четвертых, крестьянин Кулибко, желавший бросить отца пьяницу, но по уговору отца Иоанна, отложивший на один год свое намерение. После молебна в общей горнице отец Иоанн обходил собравшихся. Сперва подошел к порченной, бесноватой Стефании, встретившей его ругательствами, сопровождавшимися корчами. «Смотри на меня прямо». «У-у-у, не хочу». «Перестань барахтаться, смотри прямо. Господь велит». Она взглянула. На лице вдруг светлое изумление. «Ты хороший, за что я тебя ругала?» Отец Иоанн бережно преклоняет ее голову к своей груди. «Хочешь причаститься?» «Хочу». «Будь здорова, сестра, молись Богу, борись с помыслами». Потом очередь к Улипке. «Что же, тяжело было с отцом?» «Легко, отрадно стало вашими молитвами. Друг друга тяготы носите». За ними отец Иоанн подходит к погорельцу, отводит его в сторону, говорит вполголоса, а у того уже слезы по щекам. «О дальнейшем я говорил тебе раньше, припомни». И погорелец вспоминает снова свой сон и приснившегося священника, и то, что тот говорил ему. Вдруг чей-то крик, это внезапно вскрикнул, как бы очнувшийся Тихонов. «Что плачешь?» Тихонов рассказывает свою историю. «Я решил на обратном пути броситься из вагона, но...» И Тихонов зарыдал. «Как же ты забыл про Иова многострадального? Господь испытывал веру твою». Громкий плач затих, но жена Тихонова и он сам продолжали едва заметно плакать. Посетив, сколько можно, поджидавших его в Кронштадте, отец Иоанн обычно почти ежедневно ездил в Санкт-Петербург, в летнее время на пароходе, зимой до Ораниенбаума в санях, а далее по железной дороге. Нечего говорить, что с течением лет все труднее было ему сесть на пароход вследствие окружавшей пристань толпы. Тяжело было и на пароходе. Сперва стали укрывать его то в отдельной каюте, то в капитанской рубке. Позже один торговец, Мотин, подарил ему небольшой пароход «Любезный». На пароходе отец Иоанн обычно просматривал газету, а потом нередко и засыпал. Нет нужды скрывать, что иногда отец Иоанн устает и минутами ропщет, пишет один из его жизнеописателей. Эти минуты он, однако, считает минутами падения, измены Богу, и с плачем кается в них и на страницах своего дневника, и перед святыми иконами своей молельни. Переезд до столицы в то время длился полтора часа. Там, на пристани, опять толпа народа и обычно наряд полиции. Множество карет от почитателей и пререкания, кому вести его. Отправляясь в Санкт-Петербург, отец Иоанн брал с собою крест, епитрахиль, Евангелие и нередко святые дары. Объезд совершался по программе и начинался с трудных больных. Но отец Иоанн посещал и торжества, например, открытие фабрики, торговых заведений и тому подобное. Около домов, где он находился, быстро собиралась толпа. Входя в дом, он приветствовал евангельскими словами «Мир дому сему». Перед домашним молебном становился на колени и молился несколько минут молча, и затем обращался примерно с такими словами. «Помолимся. Господь сказал своим ученикам, где два или три собраны во имя Мое, там и Я посреди их. А нас здесь собралось много, и если мы собрались с верою и любовью, то Он, несомненно, присутствует среди нас. Итак, друзья, по вере вашей да будет вам». И после этого отец Иоанн начинал молиться с коленопреклонениями, иногда со слезами. Кропил обычно ветку от какого-либо комнатного растения. На молебнах отец Иоанн часто произносил некоторые им самим составленные молитвы. От трапезы никогда не отказывался, но ел едва-едва. Говорят, завтракать или обедать он, отец Иоанн, попадает домой в году всего, может быть, несколько раз, пишет один биограф и продолжает. Где же он обедает? Везде и нигде, всегда и, можно сказать, никогда. Там съест что-нибудь из фруктов, здесь выпьет стакан чаю, тут кусок булки. Тот же автор дает некоторые ценные детали, описывая посещение отцом Иоанном одной петербургской квартиры. Описанию предпослано несколько живых вступительных слов. Подвижничество кронштадтского целителя — ни тоска, ни печаль, ни уныние, ни угрюмость. Это цветы жизни, игра утреннего солнца. Аскетизм — радость жизни, освобождение от того, что гнетет душу. Вот он входит в квартиру, высоко, на третьем-четвертом этаже. Мир дому сему. Чистая светлая комната, посреди большой стол, накрытый белоснежной скатертью, на нем миска и другие принадлежности для водосвятия. А где же цветы? Цветы где? Хозяева удивленно глядят, а сам отец Иоанн уже спускался в сад, откуда через несколько минут воротился, неся в руках цветы, и бодрый, веселый начал молебен, уложив на белоснежной скатерти вокруг сверкающего от солнца креста пунцовые голубые петунии, левкои и бархатки, пишет иеромонах Михаил. Обычно отцу Иоанну Кронштадтскому, как только попадал он в одну квартиру, приходилось посещать весь дом, спускаться, если пригласят, и в бедные подвалы. Зимой на Балтийском вокзале, летом на пристани его встречала опять толпа. В окно вагона бросали письма. Он их прочитывал, а потом часто засыпал. Летом на корме пароходика, скрестив руки, совершал вечерние молитвы. После первого часа ночи, редко раньше, бывал он наконец дома, а в 5 часу утра уже творил утреннюю молитву, вспоминает Зыбин. Но и дома нередко ждала его работа: корреспонденция, подготовка проповеди, записи в его дневник. Если случалось вернуться пораньше, то даже и около 11 часов ночи порой он принимал кого-либо из поджидавших его. Так священник В. Ильинский передает, что, не дождавшись отца Иоанна в одном из странноприимных домов, он сам отправился к его дому поздно вечером. Там его поджидала толпа. Отец Иоанн вернулся из Петербурга около 11 часов. Я пошел за ним в толпе. Когда он поднимался по ступенькам крылечка в свою квартиру, у него стали просить благословения, ожидавшие его здесь учащиеся. «Экзамен у меня завтра. Батюшка, благословите», — говорил гимназист. «Благословите и меня, у меня тоже экзамен», — говорила девочка в форменном платье. «И меня, и меня», — слышалось со всех сторон. Отец Иоанн что-то говорил детям, но что я не мог разобрать. Видно было, что у него были отношения с ними самые сердечные, а гимназиста он о чем-то расспрашивал. Квартира отца Иоанна помещалась во втором этаже. Обстановка напоминала помещение небогатого сельского священника. Отец Иоанн снял с себя на ходу регалии и рясу и остался в шелковом небесного цвета подряснике. Ему никак нельзя было дать его 70 лет. Небольшие голубые глаза смотрели и сосредоточенно, и живо. Отец Иоанн угостил отца Ильинского чаем и хересом. «Пей, это укрепляет здоровье». Я пробыл у отца Иоанна около 40 минут. При уходе он предложил служить с ним литургию. Я сказал, что не был на вечерне и вообще не готовился. «Это ничего», — сказал он.